Если бы он пришел на заседание комиссии по распределению молодых специалистов в апреле этого года и предложил бы мне работу в КГБ, я был бы счастлив, словно выиграл куш в спортлото. Но он практически перевербовывал работника прокуратуры, имея в виду какие-то ему одному известные тайные цели. Недаром же он нес эту муру в течение получаса, а то и больше. На всякий случай я спросил, а что я должен делать? Касарин сдержанно улыбнулся. Опять на секунду появилась крыса и исчезла. Я руковожу операцией «Экспорт». Слышали о такой? Я пожал плечами. Мы перелопачиваем внешторг все торговые представительства за границей. Пока сын Брежнева руководил внешнеторговыми операциями, он внедрил в наши подразделения отъявленных негодяев. Они заботились лишь о себе. Что им до Родины, до интересов народа и государства? Дошло до сделок с американскими, канадскими, японскими и иными фирмами. Большие деньги, миллионы в валюте ушли из казны. Мы пока не хотели бы забирать дело Ракитина у прокуратуры, но знать обо всем, что делается, я должен. Другое дело, если этот случай примет иной оборот, наметится смычка с заграницей. Тогда я заберу дело к себе. Василий Васильевич, а почему бы вам напрямую не поговорить обо всем этом с Меркуловым? Меркулов работает только для ЦК. Он и слышать не хочет о контакте с нами. У него уже был конфликт с КГБ центра. По другому делу, и административный отдел партии поддержал его, а не нас. В общем, тут непростая политика. Савинкин и Емельянов боятся возвышения КГБ и делают все, чтобы выпятить роль прокуратуры Союза. Только что я получил сведения, что Малькова снимают, а новым прокурором Москвы Юрий Владимирович утвердил Емельянова. Мне было совершенно наплевать, кого назначили новым прокурором. У меня своих забот сейчас хватало. Я хотел представить, что бы делал на моем месте Меркулов. Ну, во-первых, он бы достал носовой платок и долго бы сморкался, потом точно так же долго кашлял бы. А потом бы загнул такое этой крысе, что она забилась бы в свою нору и не вылезала бы. Это я, конечно, перегнул, но все равно я знал точно, что Меркулов нашел бы выход. Я же этого выхода не видел. И потому опять спросил, так что я должен делать конкретно, Василий Васильевич? Прежде всего, вы должны сказать два слова. Да, согласен. Во-вторых, оформить подписку. И в-третьих, отвечать правдиво на все вопросы и информировать меня о следствии по делу Ракитина. Я выдавил из себя. Я согласен. Касарин достал из внутреннего кармана своего дымчатого пиджака листок и положил его на краешек стола. Подписка. Я, Турецкий Александр Борисович, 1957 года рождения, уроженец города Москвы, исходя из высших интересов советского государства, добровольно соглашаюсь работать на органы советской государственной безопасности и выполнять только личные инструкции начальника отдела 3-го главного управления Т КГБ СССР генерал-майора госбезопасности товарища Касарина В.В. Мне разъяснено, что в случае разглашения государственной тайны и сокрытия сведений, имеющих государственное значение, я могу быть привлечен к уголовной ответственности по статье 64 УК РСФСР вплоть до высшей меры наказания расстрела. Город Москва, 23 ноября 1982 года, А. Турецкий. Я вытащил самописку и подписал себе смертный приговор. Ведь я собирался разгласить все это Меркулову при первом же удобном случае. Кроме того, через 30 секунд меня можно было ставить к стенке также из-за сокрытия, потому что на вопрос Касарина «Нашли ли вы дубликаты бумаг Ракитина?» я ответил «Нет, не нашли».